я не был уверен, да и не мог этого знать. Но я принимал и это. Мне казалось, что выплата денег предполагает одновременно и некоторые права человека, например, право звонить своему сыну в любое время и говорить с ним, без всяких проблем, как нормальный отец. Как же мне не хватало этой нормальности! Всего несколько нормальных дней с утра до вечера. Мне очень хотелось получить такой приятный подарок. Но каждый раз, берясь за телефонную трубку, я боялся набрать номер. А вдруг мне ответит Ричард? Я почему-то звал его по имени, как будто мы были приятелями. Что тогда? Просто поболтать с ним о погоде? Но это как-то не подходило к нашей ситуации. У меня не получалось найти нужных слов, и я клал трубку и не звонил. Я придерживался распорядка, заранее обговоренного с Джиной. Так получилось, что я и мой сын жили будто на разных планетах. Но все равно мне казалось, что ежемесячные денежные переводы имеют какое-то значение. При этом моя теперешняя жена, то есть моя вторая жена, то есть, короче, моя жена считает, что я слишком разбрасываюсь деньгами, потому что мы планируем перебраться в дом побольше и в другой, более престижный район. Но я ведь не этакий законченный негодяй, которому все безразлично, который завел себе новую семью и потому стремится вычеркнуть прошлое из своей жизни. Нет, я не был таким подонком. Я совершенно не походил на отца Джины. Но что же я мог поделать? Я всего лишь его отец. Моя жена понимает меня. Моя жена. Именно так я и думаю о ней. Вторая жена звучит ужасно. Почти как второй дом, место, куда едешь отдохнуть на выходные или летние школьные каникулы. Или что-то вроде второй машины, старой, проржавевшей модели Volkswagen Жук. Вторая жена звучала почти как что-то подержанное, как что-то не первой свежести. А Сид явно не заслуживала подобных сравнений. Все второсортное не сочеталось с ней. Не подходило к ней ни с какой стороны, как, впрочем, и новая жена. Уж слишком смахивала на выражение «жена намного лет моложе», а еще вызывала в памяти тех юных секретарш, с которыми сбегают развратные старикашки. Нет, именно моя жена. Только так и никак иначе. Как танцовщица Сид Шарис. Та девушка, которая молча танцевала с Джином Келли в известном мюзикле «Поющая под дождем». Ей просто не было необходимости произносить слова. Ее ноги и лицо, будто само воплощение пламенной страсти. Джин Келли смотрел на Сид Шарис, и все было понятно без слов. Мне знакомо такое чувство. Сид меня понимала. Она бы даже все поняла про то воскресенье в Париже. Сид была моей женой, и этим все сказано. И эта жизнь, к которой я возвращался сейчас, являлась для меня несравнимой ни с чем. Это был мой брак. Прежде чем отправиться в нашу спальню, я заглянул к Пегги. Она уже крепко спала, сбросив одеяло и крепко прижимая к теплой пижаме с начесом маленькую пластмассовую куклу. Пегги была бледненькой, симпатичной девочкой, всегда выглядевшей очень серьезной, даже когда она крепко спала, и, как бы сказала моя мама, видела десятый сон. Кукла, которую она сжимала в кулачке, имела необычный вид — Она была шоколадного цвета с длинными, почему-то светлыми волосами и ярко-голубыми глазами —